Виктор Мишин. Превратности судьбы. Интересно, если приходишь в сознание, а перед тобой белый потолок, это хорошо или плохо? Минут пять уже разглядываю белый с небольшими желтыми разводами потолок. Госпиталь, что ли? Вряд ли в земле будет так светло. Пазлы в голове начинают помаленьку собираться вместе, образуя что-то цельное. Было что-то плохое. Это я помню. Танк выстрелил в мою сторону. Вроде не помер, пока помню, как слышал голоса людей, что откапывали меня. Значит, откопали все же. Черт, а ведь сглазили меня тогда товарищи-командиры. Как чувствовал, не хотел высовываться, рисоваться, прятался сколько мог. Даже сбитый самолет другому парню подарил, а его убили почти сразу. Там, в городе на Волге, меня наградили медалью за отвагу. А после этого удача взяла и отвернулась. Лежу вот сейчас, даже дышу, и то с трудом. Куда меня ранило-то? Вроде фашистский снайпер мне ногу прострелил. А потом... Потом был танк. При воспоминании что-то защемило в груди. Попытался перевернуться на бок, внутри что-то резануло и опять потемнело в глазах. «Товарищ ранбольной, вы зачем с койки слезаете?» Донесся до меня голосок санитарки. Подняв глаза из-под лоб, я смотрю на молодую девушку в белом халате и маске на лице. Как догадался, что молодая? Так глаза-то не скроешь. Кольнуло что-то, вот и скрючился, никуда не собирался, тихо ответил я. Во-первых, в палате было тихо, кто-то даже спал на койке возле окна. Во-вторых, сил не было вообще, даже говорить пришлось через силу. Впервые у меня такое чудо, даже струхнул немного. Теперь в полной мере ощутил, что значит выражение «выбился из сил». Поднимаешь руку, а кажется, что в ней гиря лежит. Хочешь сжать кулак, а он, зараза, не сжимается. У вас тяжелое ранение, вы несколько суток без сознания, но Александр Григорьевич говорит, что организм сильный, у вас хорошо заживают раны. Поправитесь, только не нужно делать резких движений. Красавица, а что у меня за ранение такое? Я только в ногу помню. Осколочная в грудную клетку справа. Говорят, у вас танк выстрелил, но вы живы. «Красавица», — продолжал я заигрывать, правда, сиплым голосом выходит с трудом. «А где я вообще? Меня интересовало, куда меня увезли?» «Недалеко от Сталинграда. Александр Григорьевич говорил, что в госпиталь вас повезут, только когда состояние станет стабильным». «Ясно», — подвел итог я. «А как вас зовут, сестричка?» «Машей». «Ой!» — вскрикнула девушка, когда внезапно распахнулась дверь. «Александр Григорьевич, он в себя пришел!» «Вижу, Маш, вижу. Иди, я позову. Врач какой-то чересчур серьезный». «Здравствуйте, товарищ военврач». «Военврач второго ранга Колокольцев», — как-то рисковато произнес доктор. «Сержант Иванов, скажите, товарищ военврач второго ранга, правда, что меня куда-то везти хотят? Не хотелось бы уезжать далеко». «Как только исчезнет непосредственная угроза жизни, сразу отправят дальше в тыл». «А может, я здесь как-нибудь поправлюсь? Зачем меня куда-то еще везти?» «Приказ комдива 13-й гвардейской — обеспечить наилучший уход и сделать все возможное для полного выздоровления». «Мне как-то сразу стало неудобно. К чему такое внимание?» «А вы, я вижу, время не теряете, только очнулись сразу к сестричкам приставать». «Доктор, то-то я гляжу, вы как-то зло на меня смотрите. Простите, ради бога, просто уж такая привычка разговаривать с девушками вежливо. Извините еще раз, дурного в голове точно не было». «Ясно, врач на девчушку глаз положил, а тут я со своими любезностями». «Это вы меня извините, если я был слишком груб». Пошел на попятную врач. «Маша моя супруга, а здесь в госпитале очень много мужчин». «Вон в чем дело-то». «Я все понял, доктор, проблем с моей стороны не будет», твердо заявил я врачу, несмотря на мой сиплый голос. «Доктору-то лет 40, а девчушке едва 20. Переживает, солдаты-то в основном молодые парни. Но у меня характер другой. Никогда не стану отбивать чужую жену, так воспитан». «Доктор, что у меня с ранением не так?» Перевел я разговор в подходящее русло. У вас осколок небольшой в легком. Два мы достали, они близко сидели, а вот один остался. Уж извините, опыта моего не хватает провести такую операцию. Кстати, если бы не стальной портсигар, что у вас в кармане был, мы бы не разговаривали». Доктор явно смягчился. «Что, так глубоко залез? Зараза! Интересуюсь я, пытаясь через бинты рассмотреть хоть что-то на груди». «Да уж, вошел ниже ключицы и попал в легкое, а два других, видимо, пробив портсигар, потеряли свое убийственное воздействие и лишь немного углубились, не достав до жизненно важных органов. Как у вас? Болит? Что чувствуете?» «Чувствую, как в грудине колет и режет. Я думал, что это сердце. Скорее всего, все же осколок беспокоит. Времени прошло мало, он еще не оброс тканями, возможно, шевелится и причиняет вам боль», — заключил врач. «Мы не перевозили вас исключительно потому, что боялись за последствия. Теперь же, после того, как вы очнулись, я уверен, что дорогу выдержите». «Дорогу осилит идущий», — с улыбкой произнес я, взглянув на врача. Тот машинально кивнул, но тут же сменил тему. «Вас сюда на руках принесли. Что ж вы за сержант такой, если целый комдив за вас беспокоится?» Мне стало неловко. «Да обычный сержант. Представления не имею, чем обязан такому отношению к своей скромной персоне. Черт, лежу тут чуть живой, а все равно хохмить хочется». Поговорив с врачом еще минут пять, остался вновь в одиночестве. Доктор сослался на занятость и ушел, обещав осмотреть через пару часов. Прикрыв глаза, я вдруг задумался. Мысли, кстати говоря, были далеки от веселых. Я вдруг осознал, что мне страшно. Страшно не погибнуть, а умереть вот так, в госпитале, а не в бою. Когда только сюда провалился, сразу почему-то настроился на то, что погибну, вряд ли смогу протянуть в такой бой недолго. А теперь вот испугался, наконец. Только сейчас, лежа тут практически без движения, подумал, что хочется еще пожить. Очень интересно было бы пожить в этом великом времени. Посмотреть на мирную жизнь. Сделать что-то важное и нужное. Знаю, что после войны будет очень тяжело в стране, но интересно же. А страх появился. Это ведь в кино только солдаты ждут и весело обсуждают, как Берлин брать будут. На деле не видел в Сталинграде ни одного бойца, что думал хотя бы о победе в городе, не то что о Берлине мечтал. Самая распространенная мечта — дожить до завтра. Утром, дав мне, кстати, выспаться, пришел врач. Не перетаскивая меня куда-либо, устроил экзекуцию под названием «Осмотр и перевязка». Орал я сильно и долго. Зато хоть на чуть-чуть, на самую малость осознал, через что прошли деды. Тяжко мне, но я вытерплю. Во-первых, а куда деваться? А вот во-вторых, другие-то терпят, и похлеще раны бывают. У меня-то так, тяжелое, конечно, но не настолько, чтобы умирать, тут причитая о боли. Вообще, я с детства легче воспринимал боль сильную, чем, скажем, какую-то слабую и ноющую. Легко переношу лечение зубов, удаление, боли при пульпите, когда рот не закрыть, но крайне хреново мне, когда зуб просто ноет, только заболев. Помню, как-то в детстве стекло упало на запястье, стою как дурак, разглядываю белые сухожилия, а боли не чувствую. Друг рядом стоял, смотрел, аж весь позеленел. А мне интересно стало. Разглядываю, только пальцы грязные туда не сую. Меня тогда мать друга осмотрела, медсестрой в больнице работала. Говорила, что нужно обязательно в травмпункт и зашивать. А я стрептоцида насыпал на ранку, бинтиком махнул и опять шляться побежал. Все заживало всегда, как на собаке. В то же время маюсь с детства спиной. Мне вообще лет 17 есть только две стадии боли в спине. Либо она такая сильная, что мне вставать-то тяжело, либо слабая, которую почти не замечаю. Такого, чтобы она вообще не болела, просто не бывало. Вот и здесь чувствую, как нога горит, там явно что-то не в порядке, чистить сейчас будут. А вот в груди, где вроде бы ранение серьезнее было, боли почти не чувствую. Болит-то болит, но как-то не думаю об этом. Тем временем доктор приступил к ноге. Больно было ни в сказке сказать, ни перфоратором выдолбить. Мать его, этого коновала, он там, похоже, мне всю ногу распахал от колена до паха, копается там, как Дед Мороз в мешке с подарками. Не выдерживаю. Док, ну дай ты мне по башке чем-нибудь, нет сил уже терпеть. Так не терпи, вырубайся, чё сопротивляешься? Этот гадский эскулап еще и смеяться изволит. Представив, что там внутри раны и как туда лезут руки врача, наконец вырубился. Не знаю, сколько я так провалялся, но очухался с чувством, что ноги у меня уже нет. От боли в груди опять скрутило, когда попытался поднять голову, чтобы рассмотреть ноги. Собрав, казалось, остатки силы и воли, все-таки смог приподнять голову и посмотреть. Фух, на месте мои долбанные заготовки. Почему же я не чую ногу? Боец, ты чего, выпрыгнуть из койки собрался? Раздалось от двери. «Док, что с ногой?» Шепотом, голоса почему-то не было, спросил я. «Вот как орал-то, аж голос сорвал», издевается врач. «Да на месте нога, почистили как следует. Немело, что ли?» «Не чувствую». «Подожди, часа еще не прошло, отойдет. Перетянули чересчур сильно, но ничего, все в порядке будет. Грудь как? Говорить больно? Кашляешь?» «Нет, не кашляю, а когда говорю, что-то как будто мешает немного. Вот тут». Я указал рукой на центр груди, ближе к горлу. «Возможно, слизь скопилась, кровяные сгустки, выхаркаешь позже, оно, когда к горлу подходит, хорошо вылетает». Лучше бы он этого не говорил. Еще не дослушав меня, обильно вырвало прямо на него. Стоял-то врач, склонившись надо мной. «Черт, ну зачем же сразу блевать-то было?» Выругался доктор, убежал весь в моей «Б». В общем, в том, что у меня стояло в глотке или в бронхах, хрен поймешь. Во рту помойка, но чую, что стало легче. На смену доктору примчалась санитарка, притащив с собой какое-то белье, принялась меня обихаживать. Толково действует тетка, просто умница. Пока ворочила меня, даже не пикнул, почти не больно было. Как-то она все аккуратно так делает, вроде быстро, но меня почти не тревожит. Держали меня в этой лечебнице 4 дня, а на 5-й появился конвой, тьфу ты, 2 рослых санитара. Меня на носилках доставили к полуторке, увидев ее, мне опять стало плохо на душе. Казалось, везли целую вечность, на самом деле всего 2 часа. Привезли на какую-то станцию, там пришлось подождать еще около 3 часов, прежде чем подошел эшелон, и меня, наконец, погрузили. Санитарный поезд двигался медленнее преснопамятной полуторки. Нас то и дело останавливали, загоняли на второстепенные пути и тупики, пропуская воинские эшелоны на фронт. Таким вот макаром в славный город Куйбышев мы прибыли только через 3 дня. 3 дня в санитарке показались мне месяцем. Постоянные стоны и крики раненых бойцов сводили с ума. Сам-то я уже откричал свое. А тут кто-то потерял ногу и просто без остановки матерился на врачей за то, что они отпилили ему здоровую ногу, хотя сам тут же оговорился, что на мину наступил. Кому-то от близкого разрыва снаряда вышибло глаза, а этот вообще рычал всю дорогу монотонно, зло. Когда меня выносили, я уже хотел обратно на фронт. Как представлю себе, что все это придется слушать в госпитале, да еще и неизвестно сколько, как-то и жить не хочется». Такие испытания ранбольных похлеще фронтовых будней будут. Первая же мысль, что проскользнула в голове уже на 2-е сутки в поезде, была «лучше бы убила к чертям, чем вот так, как морковка, когда ее вытащили из гряды по осени. Лежит, а сделать нифига не может». Все-таки какой-то из коммунистических богов или демонов вновь вступился за меня. Я попал в палату почти к таким же. Хоть и была та палата аж на 12 персон, но лежали в ней сплошь тихие. На 2-й день по приезду меня утащили на операцию. Мурыжили 1/2 дня, наверное. Какой-то древний, как экскременты мамонта, седой с козлиной бородкой врач молчаливо изучал меня. Щупал, тыкал, мял, делал рентген, кивал сам себе и продолжал заново. Наконец и сам седой мамонт утомился. Было принято обалденное решение — не трогать осколок, оставшийся в моем теле, по крайней мере, пока. Будут наблюдать, следить за тем, чтобы кусок немецкого железа не полез куда не надо, Сказали, что если врастет в плоть, опутанные тканями, и не будет тревожить, то и не нужно делать такую сложную операцию, при которой я просто могу кончиться. Я принял это спокойно. Ну а что? Если и правда зарастет, так и хрен с ним. Дед у меня 40 лет прожил, также с осколком в груди, тоже в легком застрял и вынимать не стали. Поэтому было все равно, лишь бы скорее встать на ноги. А вот с этим были проблемы. Нога почти не болела, но чувствительность не восстанавливалась. Надеюсь, все же через какое-то время вернется. Совсем не хочется становиться инвалидом. Я на фронт хочу. Под самый Новый год я начал вставать. Нога по-прежнему мерзла и плохо слушалась, но все-таки была уже не той деревяшкой, с какой я сюда прибыл. Грудь оставалась в покое, окончательно объявив, что трогать не будут, осколок сидит намертво и мне никак не мешает. Он и был-то, судя по фоткам, ну, рентгеновским снимкам, конечно, с ноготь величиной. 31-го к обеду у нас был запланирован концерт. Я тут в местную филармонию поступил, ну, ансамбль в госпитале сколотили. Нет, не с моей помощью, я все молчал в основном. Даже ругались со многими, им не нравилось, что я молчу. Один даже следаку местному настучал, представив меня шпионом. Особист даже поржал немного, когда взывал к себе. «Ну чё, шпион, много вынюхал тут, в госпитале?» Смеялся капитан госбезопасности. «Ага, так нанюхался, что уже, наверное, нюх потеряю скоро». «Нет, вот нюх терять не надо», — вмиг сделавшись серьезным, капитан ГБ уточнил. «Я изучал твое дело. Ты хороший боец, оказывается. А то, что молчун, ну так и специальность у тебя, гляжу, не самая разговорчивая. Я беседовал с врачами, вроде говорят, что дела у тебя идут хорошо, списывать тебя не собираются. Хоть одна хорошая новость за последний месяц. Спасибо, товарищ капитан госбезопасности». «Да ладно тебе. Ты скажи лучше, чего с бойцом не поделил, что он на тебя телегу мне настрочил?» «Не имею ни малейшего представления, товарищ капитан. Он частенько подходил, раньше все пытался на разговор вытянуть, а мне как-то неинтересно было. Чушь несет, если честно. Вот я и молчал. Один раз, правда, сказал ему, чтобы не подходил больше, мне с ним не о чем разговаривать. Вот, наверное, и взъелся на меня». «А что за чушь нес?» — живенько так заинтересовался капитан. «Да я же говорю, фигню какую-то. Поэтому меня даже не заинтересовало. Ведь когда неинтересно, то и не помнишь, о чем был разговор. Да и не было разговора-то, он один говорил». «Ясно. Но ты это... все равно...» Чуть замялся следак, или он опер, не разберешь. «Если чего-то вспомнишь случайно, расскажи, ладно?» «Без проблем», — твердо произнес я. «У тебя тут в деле интересные цифры фигурируют. Это правда, что у тебя 107 подтвержденных фашистов?» «Извините, товарищ капитан, я и не знаю. Некогда мне считать-то было. Командиры считали, они и писали. Думаю, если я ошиблись, то немного. Десятка два или три не досчитались». «Чего-чего?» — выпучил на меня глаза следак опер. «Ну, ведь не всегда же кто-то мог зафиксировать факт уничтожения противника. Я иногда и в одиночку работал. Иногда в зачистках и штурмах участвовал. Кто ж там считать будет? Рот откроешь, и тебя уже съели». «Нет, но почему я должен был скрывать то, что я убил гораздо больше врагов, чем мне насчитали официально? И не выделываюсь ни грамма. Просто правду говорить приятно. Меня спросили, я ответил». Пел в нашем ВИА гармонист. Как же он пел. Я играл на гитаре, больше было некому. Те, кто умели, как назло, имели ранение рук. Вот я и вызвался. Получилось, на мой взгляд, живенько и... нет, не современно, а больше похоже на музыку из моей прошлой жизни. Этакие ремиксы выдавал. Все даже сначала обалдели слегка от моей игры. Здесь так еще не лобал никто. Отрывки различных симфоний и прочих классических произведений произвели фурор. Пальцы хоть и болели, тело до моего вселения, видимо, не умело играть, но слушались как родные, сбивался очень редко. чуть-чуть из Бетховена, немного Моцарта и Шопена, зацепил моих современников. И Науди, Скорпионс. Люди просто слушали, боясь шевельнуться. Ну, это я так немного развлекался. В основном все же просто подыгрывал. Раненые бойцы хотели песен, и они у нас были. Под конец все же не сдержался. Среди связок в горле комом теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи, не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как, шатаясь, бойцы о траву вытирали мечи. И как хлопало крыльями черное племя ворон. Как смеялось небо, а потом прикусило язык. И дрожала рука у того, кто остался жив. И внезапно в вечность вдруг превратился миг. Черт. Ну не хотел же, блин. Что я наделал? Ведь и раньше видел гитару, даже в руки брал, но сдерживался. Ну нельзя высовываться. Нет, твою дивизию вылез, блин. Цой доморощенный. Прости, Вить. Не хотел. Но чьи еще песни достойны того, чтобы звучать в любые времена? Таких, как ты, по пальцам можно пересчитать. Что было в маленьком спортивном зале бывшей школы, превращенной в госпиталь, мне не передать. Мне в жизни приходилось видеть разную реакцию на музыку или определенную песню. Но чтобы плакали все, взрослые парни и мужики, что были тут в зале, а их тут по меньшей мере человек 100, да какой тут больше, такого я не видел никогда. Я даже смог встать и уйти, тоже не скрывая слез. Меня никто не остановил, никто не окликнул, и это было очень хорошо. Меня, наконец, пробило. Спустя полгода жизни в другом времени меня так долбануло по мозгам, что я, честно говоря, засомневался, есть ли они мозги-то. Я попал сюда, пошел со всеми на фронт, научился воевать, убивать, выживать, дружить и ценить, но я не отсюда. Мне только сейчас удалось понять, почему я так легко шел под пули, буквально лез на врага. До меня дошло, и я испугался. Испугался того, что больше не смогу, когда настанет время вернуться на фронт. Мне было легко, потому что пытался просто применять знания, шел вперед, не думая, как делают здесь, а так, как делают там. Здесь, когда путь перекрывает пулеметный дот, его пытаются и грудью закрыть, и целой ротой лечь, если нужно, но дать пройти другим, возможно, по твоему трупу пройти. А я поступал совсем не так. Где кто-то хотел броситься под пулемет, я просто искал удобную позицию и уничтожал прицельным огнем и пулеметчика, и тех, кто придет к нему на смену. Вместо того, чтобы лечь под танк с гранатой, заставив ценой своей жизни остановиться смертоносную машину, я придумывал способ, как ее уничтожить, оставаясь в живых. И ведь получалось. Иногда люди на меня смотрели, не понимая, что я делаю, даже ругались, когда я, подстрелив одного фрица в ногу, спокойно дожидался, когда затем придут товарищи, отстреливая их, как зайцев. Для местных это дикость, бесчеловечность. А как на меня в первый день смотрел лейтенант Нечаев, когда увидел, что я подсовываю гранату под труп немца. Если в СССР есть специальный человек или целая контора, что отслеживает все непривычное, то скоро за меня возьмутся. Через час примерно, когда я сидел на улице, дышал морозным воздухом через самокрутку, меня нашли. «Слышь, сержант, это что такое было-то?» Капитан ГБ тоже присутствовал на нашем маленьком концерте. «Что-то случилось?» — как бы непонимающе спросил в свою очередь я. «Ты что там с нами сделал? Все как один, слезы ударились. А капитан-то и сам, видимо, всплакнул. Вон глаза какие краснющие». «Да нашло что-то, виноват», — спокойно ответил я. «А что это за песня? Никто такой не знает, даже не слышали». «Да паренек один стихи прочитал мне там, в Сталинграде. Я опустил взгляд в землю, я просто попробовал музыку добавить. Как получилось? А как ты думаешь? Там все просто в ступор впали, как гипноз какой-то. Меня тоже пробрало, я ведь здесь не всегда в тылу отсиживался». Воевал под Харьковом, был оперативником в одном полку, там ведь и Повара воевали, хотя ты же сам там был, знаешь, о чем говорю. Здесь я оказался по ранению, да командование так тут и приказало оставаться. Работы-то везде хватает. И я не помню, что было до Сталинграда. С головой что-то случилось после близкого взрыва, вроде как память отшибла. Доктора говорили, что это последствия тяжелой контузии, я имя-то свое только из документов узнал. «Тяжело тебе пришлось», — кивнул капитан. «Много вас таких попадается. Паренька-танкиста видел с месяц назад. От вас привезли, из Сталинграда. В танке чуть не сгорел, чудом вылез. Так все детство помнит, а после 14 лет — ничего. Вот так». «Дела», — протянул я. «А паренька того, что тебе стихи рассказывал, надо бы найти», — вернулся к песне капитан. «Боюсь, товарищ капитан, что его мы найдем, когда будем город заново строить», — вновь повесил голову я. «Погиб», — не спросил, а именно констатировал ГБшник. «Ага». Вечером сидели рядом, он стихи читал, что после боя написал, а утром его уже нигде не видно было. «Куда пропал?» «Не знаю. Хотя их взвод вроде в атаку ходил, наверное, там и сгинул». «Ты хоть как его звали-то помнишь?» «Виктором вроде. Фамилию не слышал. Там у нас иногда за день два раза состав взвода менялся, не то что разговаривать, знакомиться-то перестали. Не до этого как-то было». «Да уж, боюсь даже представить. А ты почему медаль свою не носишь?» «Съехал на другую тему капитан». «Так не знаю, где она. Очнулся в санбате в каких-то лохмотьях. Где моя форма? Так и не узнал. Один из санитаров точно не знал, но предположил, что форма была испорчена. Ее наверняка выкинули. А уж где медаль, подавно не знаю». «Да, я читал, тебя без сознания нашли. Таким же в санбат притащили. Ты очухался вроде только после операции». «Что-то вроде того», — пожал я плечами. «Я к чему про медаль? Представление на тебя пришло? В смысле, мне доложили, что будет награждение. Завтра, скорее всего. Тут вас из 13-й гвардейской немало. Видно, комдив там не забывает ничего, раз сюда награды прислал». «Александр Ильич, вот такой человек!» Я показал капитану оттопыренный вверх большой палец. «Ладно, поздно уже. Давай, по палатам». Капитан козырнул. Я был с голой головой, поэтому только пожал протянутую руку и вернулся в палату. На удивление, меня никто и ни о чем не спросил. Хотя тут все знают мой угрюмый характер, может, еще и поэтому ребята просто молчали вместе со мной.